Глава 18. Василий жалеет. Мареша трясла за плечо, пыталась дозваться. Не дождавшись ответа, сама подняла крик, позвала народ. Кто-то уже спешил к горящему дому, тоже кричали, звали какого-то мрака, чтобы залил водой. Василий развернулся и побрел прочь. Навстречу попалась незвана, схватила за рукав, спросила, отчего шум. Он не ответил, и она убежала сама узнавать. Но он вернулся к себе, сел на соломенную постель, уперся лбом в колени. Вот, получается, и принял решение. Осталось вызвать колдуна, отдать нож. Почему это не случилось в то время, когда он только сюда попал и думал, что все не по-настоящему? Почему теперь? Он и оставаться здесь не хотел, и в то же время знал, что если уйдет, будет жалеть. Может, до конца жизни будет жалеть. Василий представил себя 50-летним, с залысинами и пивным животом. Будто воочию увидел, как в растянутых трениках карабкается на горку, утирая пьяные слезы и надеясь опять попасть в другой мир. Но дважды такое не срабатывает. Да и горку, может, уже снесут. И у Марьяши давно будет и муж, и дети, а то и внуки. Он и сейчас-то особо никому не нужен. А уж в 50 и в трениках. Едва подумала Марьяша, как она вбежала в дом. Упала на колени рядом с ним. Лица в темноте почти не видно, но слышно запыхалась. И спросила жалобно. «Зачем ты это сделал, Васенька?» «А ты не понимаешь?» — сказал он с кривой усмешкой. «На Горыню хотел свалить. Типа, это он виноват. Чего ты вообще пришла? Иди, расскажи им всем правду. Вперед, иди! Давай, скажи, какой я гад! И проваливай!» «Почему ты не сердишься?» Она замотала головой и сказала, придвигаясь ближе. «Не верю я, Васенька». «Да как, блин, не веришь, если ты своими глазами видела, что я все поджег? Я один там был, больше некому. Ты что, не понимаешь?» «Причина тому должна быть. Знаю ведь я, сколько сил ты вложил, сколько труда. Не верю, что по своей воле испортил бы дело. Откройся мне, скажи, что тебя гнетет, что тревожит». Она положила руки ему на колени. Заглянула в лицо, неясно что, пытаясь разглядеть в ночном сумраке. Лучше бы презирала его, лучше бы обвиняла, легче было бы уйти. «Скажи мне, Васенька, я всем помогу, чем смогу, не оставлю тебя, токмо поведай». «Да я же говорю!» — закричал он. «Я просто плохой человек! Все, довольно? Иди отсюда!» Оттолкнув ее руки, он отвернулся и зашарил под соломой. Хотел взять нож, перья и уйти. Забрать волка, вызвать колдуна где-нибудь пересидеть, чтобы никого, никого больше не видеть. И отдать этот проклятый нож и вернуться домой. И постараться никогда не вспоминать о том, что было. Тряпица с перьями сразу попалась под руку. А вот нож... ножа не было. Василий вскочил на ноги, зажег лучину, сорвал одеяло с постели и отбросил в сторону. Взялся перетряхивать солому, зарылся по локоть, по плечо. Ничего. «Что ты ищешь, Васенька?» — не понимая, спросила Марьяша. «Помочь?» Он не ответил. Хватал солому пучками, просеивал в пальцах, отбрасывал в сторону. «Этого не могло быть, не могло». Наверное, он просто не запомнил, где именно оставил нож, когда он видел его в последний раз вчера перед сном. Ведь клал в изголовье, может, вертелся во сне, и нож как-то сдвинулся. Марьяша тоже взялась помогать, видя его отчаяние. Хотя вообще не знала, что они ищут. Или притворялась. Немногие могли войти в этот дом. «Ты брала нож?» — спросил Василий. «Какой нож?» «Нож!» «Мы ходили за берестой. Мудрик дал, я носил с собой, положил сюда, вот сюда!» Марьяша покачала головой с непониманием. «Не брала я, Васенька. На что мне? Нож и у нас дома имеется. Тебе принесть?» «Да мне тот нужен!» Проклятый нож. Сколько дней он таскал его с собой. Бросал то на столе, то на полке. Даже на заваленке однажды забыл, и ничего. Никто не позарился. Надо же такому случиться, чтобы нож пропал именно теперь. Нет, нет, он не пропал. Кто-то взял. Кто мог? Василий застыл, раздумывая, а потом выскочил за дверь и побежал к гостиному дому. Там было светло от факелов. Бревна еще дымились, но огонь вроде потушили. Трудно понять, потому что здесь собралась, пожалуй, вся Перловка, и за спинами ничего нельзя было разглядеть. Деревенские ахали, всплескивали руками, звучало имя Горыни, и староста был тут, само собой. Василий кинулся к нему. «Ты!» — воскликнул он. «Ты украл мой нож!» «Я?» — удивился Тихомир. «Да на что мне нож твой нужен? Ничто своего нету. Тебя голодранцы еще обирать». «А кто тогда?» — закричал Василий. «Кто?» Он завертелся, выглядывая в толпе Горыню. Протолкался к нему, схватил за рубаху на груди, приблизил лицо к его лицу и зашипел. «Ты у меня шарил! Признавайся!» Горыня рассеянно заморгал. Похоже, его уже обвинили в поджоге, пришлось отбиваться от местных, и к новой атаке он не был готов. Даже не оттолкнул Василия, хотя тот буквально на нем повис, и растерянно сказал, разводя руками. «Да ведь я и не знаю, где твой дом». «Ага, и спросить ни у кого не мог, так я и поверил». «Вася! Вася!» Раздался тонкий крик. Василий обернулся, медленно разжимая пальцы. К нему пробирался Хохлик, с видом одновременно радостным и смущенным, как у пса, который стянул кусок со стола и понял, что за ним наблюдали. И теперь Василий запоздало вспомнил, что Хохлик вчера говорил о какой-то помощи, и сердце его упало. Хохлик сбивчиво начал объяснять, что нож этот был лихой, что Василия, мол, извести хотели, и надо было его спасать. А кто может спасти от ведьмы? Только ведьма. Или еще колдун. И вот Хохлик шел мимо дома добряка и увидел у того куколку поганую, прямо как та, которую они в ведьмином доме нашли. «Что он мелит-то?» — спросила старая кикимора, но все только пожали плечами. А Хохлик продолжил, что так, мол, и понял, что добряк тоже колдун. «Ты про нож ему сказал?» — спросил Василий с угрозой. «Ты ему проболтался?» «Я тебя, Вася, спасал!» — взвизгнул Хохлик, попятившись. «Ты...» — выдохнул Василий, хватаясь за голову, потому что ему показалось, она вот-вот лопнет. «Ты...» Конечно, здесь уже была и Марьяша. Наверное, прибежала следом, а теперь со встревоженным лицом взяла под локоть, поддержала. Она о чем-то спрашивала, хотела понять, что происходит... Василий почти ее не слышал, и ему было не до объяснений. «Добряк!» — закричал он, дергая локтем, чтобы стряхнуть Марьяши на ладони. «Ты где, паскуда?» Добряк был здесь. Хотел спрятаться за чужими спинами, но народ расступился, предвкушая ссору. Василий торопливо прошел сквозь толпу. Факелы потрескивали. Огонь выхватывал из мрака лица и морды, на одних непонимание, на других ухмылки. «Так его, так!» — подначил кто-то, не понимая, что происходит, но жаждая драки. «Отдавай!» — сказал Василий, протягивая руку. «Тебе никто не разрешал его брать! Отдай!» «Нечего уж отдавать!» — негромко и виновато сказал добряк. «Я уж отдал нынче вечеру!» У Василия даже в глазах потемнело. «Казимиру отдал!» — выкрикнул он, толкая добряка в грудь. «Как ты мог? Мне нужнее! Не разумеешь ты, парень, мне нужнее!» «Тебе? Нужнее? Тебе? А я? Как я теперь вернусь домой, а? Как я вернусь?» Добряк молчал, только отводил глаза. Народ притих, кто-то спросил несмело, мол, что это за дела такие с Казимиром. Вопрос повис без ответа. «Так ты, Вася, уйти собирался?» — спросила Марьяша. Голос ее дрожал. Василий обернулся к ней. «Я ж думала, Я... Вот я глупая. Тихомир обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал с нескрываемым осуждением. «Сказывал я тебе, доченька, злодей этот позабавится токмо да и сгинет. И рад бы ошибаться, да вишь, как оно вышло. Лгал он тебе, а нынче все и открылось. Знал ведь я, что так и будет, что в жены он тебя зовет не всерьез. Да нам жених такое не надобен, получше сыщется. Еще и с Казимиром, слышь ты, дела у него какие-то. А нам брехал, будто колдуна и не знает». Все пропало. Мало того, что Василий тут застрял, так он сам же своими руками испортил все, что можно. Смотреть, как Марьяша плачет на отцовском плече, было невыносимо. «Это я, кстати, поджег», — глухо сказал Василий. «Горыню не вините, ясно?» Он развернулся и пошел отсюда прочь. По пути позвал волка. Тот вышел из дома старосты посмотреть на шум и теперь один радовался хозяину. А хозяин его, можно сказать, бросил. И правда, оставил на чужих людей, потому что не знал, чем тут кормить. Нет, потому что не хотел разбираться. Потому что думал, придется ставить какие-нибудь силки на дичь, а потом потрошить и варить. И так каждый день. А если не спрашивать, то оно как-нибудь само устроится. Кто-то будет это делать вместо него. Василий нагнулся, почесал волка за ухом, потом свистнул ему, чтобы не отставал. Дошел до ворот, снял перекладину. «Закройте за мной», — сказал напоследок, но не обернулся и не узнал, слышал ли кто. Да и так видят, что уходят. Закроют. Он спустился к родничку, а куда идти дальше не знал. К кузнецу? С тем и не поговоришь. К бабке? Так она какие-то свои дела затевала и пыталась его использовать. Где гарантия, что опять не попытается? Да и он вроде как выбрал сторону колдуна, и удержать это в секрете не получилось. Как еще бабка после такого встретит? Василий решил идти через поле к лесу, а куда дальше и сам не знал. Только осмотрелся, чтобы не наткнуться на Ирку. Ему показалось, он заметил его вдалеке, ближе к кладбищу. Кто-то темный вытянулся, посмотрел влево, вправо и опустился в траву. Когда попал в Перловку, Василий вот так же шел ночью через поле, и волк держался рядом, иногда к чему-то принюхиваясь, прислушиваясь, иногда забегая вперед. Только с ними еще была Марьяша со сковородой. Можно было хоть отбиться от Ирки. Но о Марьяше лучше не думать. Василий чувствовал, что еще немного таких размышлений, и он сам найдет Ирку и попросит: «Сожри меня, пожалуйста». Из деревенских, наверное, никто и жалеть не станет. Над землей возник зеленый огонек. Второй, третий. Василий сперва решил светлячки, а потом заметил маленькую фигурку в наряде из листьев и цветов. Блеснули большие глаза на морщинистом строгом лице. Кто-то из детей полевика пришел освещать дорогу. Волк принюхался к огонькам, втянул их носом, чихнул. Они погасли. Но полевик тут же поднес к лицу полные горсти, развел руками, глядя серьезно, без улыбки. Зеленые искры опять замерцали над макушками трав. Волк припал на передние лапы, весело тявкнул и ворвался в огни, пытаясь ухватить хоть один. «Фу, волк, нельзя!» — прикрикнул Василий и добавил для полевика. Или кто это был? «Не нужно мне помогать!» Но тот не ушел. Бежал впереди, рассыпая огни. Хотя, может, и не помогал, а просто хотел, чтобы Василий поскорее отсюда убрался. Что ж, в этом их желания совпадали. Ирка все-таки выследил его. Василий попался по-глупому. Он уже какое-то время чуял странную вонь, как если бы кто-то прочищал забитый умывальник. Свежий ночной воздух пах разнотравьем, и к этому иногда примешивался смрад, как единственная черная нить в вышивке. Василий думал, может, что-то издохло. Птица там, мышь. Он оглядывался и ничего не видел. Да и волк не беспокоился. Ирка, должно быть, полз на брюхе. Потом сделал последний рывок. Василий только и услышал внезапный шум, дернулся, но не успел обернуться. Упал от толчка в спину. Ирка навалился сверху, вонючий и склизкий. Он вцепился когтями в плечо, подбираясь к шее. Что-то уже скользнуло по коже, холодное, как рыба. Василий дернулся изо всех сил, вывернулся из-под тяжелого тела, откатился и вскочил на ноги. Плечо только теперь обожгло болью. Он стоял, ощущая слабость в коленях и тяжело дыша. Ирка застыл перед ним, серый, раздутый. Склонил голову резким движением. В горле заклокотало. Волк зарычал, обходя Ирку сзади. Зеленые огни догорали в траве и зажигались опять. «А ну, отвали!» — закричал Василий, делая выпад. «Только сунься, дрянь!» У Ирки в горле опять защелкало. Он взмахнул когтистой рукой, вцепился пониже локтя, потянул к себе. Василий закричал от боли. Он пнул Ирку ногой, свободной рукой толкнул в грудь. Рубаха затрещала, Василий вырвался и попятился, чувствуя, что руку дергает, как будто Ирка еще терзает ее когтями. И что-то теплое стекает по пальцам. Он сделал шаг назад, еще шаг, развернулся и побежал к лесу, придерживая руку. «Волк!» — задыхаясь, позвал на бегу. «Волк, ко мне!» В ушах стучало. Василий не слышал, гонится ли Ирка за ним. Сам он бежал, как в последний раз. «Надо же», — считал. «Подумаешь, Ирка, вообще не боялся. Дурак». Зеленые искры остались где-то позади. Или это в глазах потемнело. Василий с треском вломился в лес. Вроде казалось, он жидкий у опушки. И надо же напороться на кусты. «Волк!» — позвал он, оглядываясь. Пса не было рядом. «Волк!» Закричал Василий, срывая горло. Пригнул к земле ветку кустарника, наступил ногой, ломая. Левая рука ниже локтя начала неметь. Правой больно было шевелить из-за располосованного плеча. Но если Ирка поймал волка, за волка Василий его убьет. И плевать, что Ирка уже дохлый. Волк прибежал, шумный и теплый, ткнулся в колени, задышал, вывалив язык. Василий, поморщившись, коснулся его макушки. «Хороший мальчик», — прошептал он. Палку он все же выломал, хотя едва мог ее держать. Зажал под мышкой, отошел глубже в лес, в надежде, что Ирка сюда не сунется, и остановился. Нужно было как-то перевязать руку. В темноте вообще не удавалось понять, что там с ней. Это было плохо и хорошо, потому что Василий не был уверен, что хочет это видеть. Он хотел оторвать рукав, оставшийся целым. Кое-как зажал край в ладони, натянул, зубами попытался поддеть нитки у раненого плеча. Было очень больно, и ничего не вышло. Он попробовал еще, прислонившись к дереву, но в плечо как будто вбили раскаленный гвоздь. Какое-то время Василий просто стоял и дышал, пытаясь не выть. Тогда он обмотал руку краем рубахи, как сумел, кое-как поднял палку и побрел дальше, сам не зная куда. Только теперь он понял, какой глупостью было уйти. Если бы хоть перья взял, вызвал колдуна. Может быть, тот и так вернул бы его домой. Но нет, понесло за ворота ночью, с пустыми руками. На что он рассчитывал? И что теперь? Умирать тут от голода? Истекать кровью, получить заражение, гордо сидеть на опушке в надежде, что хоть кто-то его пожалеет и позовет обратно. Вот только кому он теперь нужен? Если хочет жить, придется унижаться, возвращаться, просить, чтобы пустили, чтобы кормили, потому что теперь он точно не работник. Василий решил, что первым делом пойдет к бабке Ярогневе. Он ее опасался, потому что не знал, чего она хочет. А теперь что ему терять? Пускай рассказывает, почему у нее была эта куколка и зачем ему подсунули нож, и что-то еще он хотел узнать, но мысли путались. У Василия за всю жизнь не было ночи хуже этой. Он сел на землю, прислонившись к стволу сосны, и впал в забытье. Временами он приходил в себя и кусал губы от боли. Звенели комары, лезли в лицо, впивались в кожу, и не было сил их отогнать. И эта ночь длилась вечно. Всю ночь казалось, кто-то бродит вокруг. чудились едва слышные шаги по мягкой, устланной иглами песчаной почве, и кто-то как будто вздыхал. Василий сперва подтягивал к себе палку, сжимал в руке, а потом на это не стало сил. Он слышал, как ворчит волк, но не мог даже открыть глаза и посмотреть, что там такое. В очередной раз, придя в себя, Василий понял, что кто-то устроил его на подстилке из лапника. Но кто бы это ни был, он больше ничем не помог. После бесконечно долгой ночи забрезжил рассвет. Было тихо, ни ветра, ни звука. Потом запела птица. Она то умолкала, то насвистывала, то рассыпала мелкий дробный звук. Голос ее звучал глухо, как будто отражаясь от невидимых стен. Птица пела все чаще, чаще, выдавала долгую трель. Потом раздалось трепетание крыльев, и все смолкло. Свет проник под высокие кроны. Казалось, в воздухе рассыпана золотая пыль, но откуда светит солнце, понять не вышло. Хотя вот узнает он, где восток и что. Василий осмотрел себя и увидел, что рубаха на плече и груди пропиталась кровью, но уже подсохла. Повисли лохмотья ткани, выдранные когтями. Вертеть головой было больно. Край рубахи, которым он кое-как обмотал левую руку, потемнел и набряк от крови. Василий не стал разворачивать и смотреть, что там. Все равно сейчас ничего с этим не сделать. Нужно было идти. Вот только он перестал понимать, в какой стороне поле. Вроде не так далеко зашел в лес. Должно же быть ясно, где выход. Но нет. В какую сторону ни глянь, ни просвета. «Домой, волк!» — попробовал Василий. «Где Марьяша? Ищи Марьяшу!» Пес вилял хвостом и никуда не шел. Ночью кто-то принес землянику, оставил на хвойной подстилке под правой рукой. Ею Василий немного мог шевелить. Он съел ягоды, не крупные, кисло-сладкие, а потом позвал. «Эй, кто тут? Покажи хоть дорогу!» Но тот, кто приходил к нему ночью, теперь затаился и не откликался. «Ладно», — сказал Василий. «Спасибо и на том». Он поднялся, немного постоял, убедился, что не упадет, и пошел. Ему показалось, в одном месте деревья стояли реже. Он даже как будто видел за ним луг, но когда дошел и поднял голову, понял, что ошибся. Василий решил не сворачивать в надежде дойти до границы и двинуться вдоль нее, но тут же понял, что и не определит, где она, эта граница. Он ослабел, голова кружилась. Найдет границу и не почувствует разницы, пока не станет поздно, пока не упадет, и никто не найдет его здесь. «Волк, иди домой!» Попробовал он еще раз. «Где дом? Ищи!» Но волк никуда не пошел. Нужно было учить его этому. Кто же знал, что пригодится? Потом все размылось. Под ногами песчаная почва, торчащие корни, желтые выцветшие иглы, по сторонам ровные стволы, одинаковые, и кое-где кустарники. И кто-то идет параллельно, заметный краем глаза. Но если повернуться, никого нет. Все это длилось и длилось. Как плохой сон. Но вот сосны расступились, кусты поредели, забрезжил просвет. Василий из последних сил спешил туда. Ему показалось, он узнает это место. Даже знает, где именно выйдет. У кладбища, недалеко от дома Ярогневы. Это оказалась поляна. Поляна и лес вокруг. Ни опушки, ни поля. Ни надежды туда добраться. Василий лег в траву. Он смотрел в небо, чувствуя, как по щекам ползут слезы, противно затекая в уши. А волк бродил вокруг и иногда поскуливал, подталкивая носом. Тут над головой пролетела ворона. Василий кое-как поднялся, морщась от боли. «Стой, зараза!» Пробормотал он и заковылял, пытаясь не потерять направление. Остальное он помнил смутно, урывками. Шум близкой реки или просто заложило уши, и земля летит навстречу. Женские голоса совсем рядом, встревоженные, но говорят о своем, его не замечают. Лает волк, никак не умолкает. Голова сейчас лопнет. «Ой, Лишенька!» — воскликнул кто-то. «Нечто это и есть наш богатырь. Хырку встренул бедолашный. Да ты, видать, напутала. Что же он жалкий такой?» Этот голос доносился издалека, а второй, знакомый, звучал ближе. Бабка Ярогнева. Кто-то звал кого-то за помощью, обещал приглядеть за Василием. Потом бабка, видно, ушла, а вторая женщина все чего-то хотела, дергала, просила отозваться, не засыпать. Василий пытался отвечать, просил передать Марьяше, что он дурак, и чтобы она взяла себе волка. Волк же ни в чем не виноват. Пес крутился рядом, скулил, потом залаял. Вдалеке плеснула вода. Заслоняя небо, возникли лица. Любим, Диян, даже и Тихомир, и проклятый Добряк. Взволнованные, как будто решали, на чей счет его хоронить. «Ну, подымайте, понесли», — услышал Василий напоследок, и все померкло.